Седьмая глава. Длинный клык. Решение проблемы тишины у ярла Агвая было столь же прямым, сколь и эффективным. Получив от командующего экспедиционного флота согласие на передачу контроля над зоной боевых действий, он привлек к работе своих железных жрецов. На вычисление и подготовку у них ушло около 2 дней. К тому времени высадившийся ранее контингент сил был эвакуирован с поверхности планеты. На 3-й день, сочтенный советниками ярла наилучшим, железные жрецы показали результат своей работы. Серия колоссальных направленных взрывов сорвали ремонтный док с орбиты. Следом за ним, сияя в резких солнечных лучах, вился след из покореженных металлических обломков. Док пролетел над оранжевой поверхностью мира, будто крошечный близнец планеты, пойманный в силке гравитации. Они танцевали, словно пара вращающихся шаров, как 2 ярко раскрашенных волчка. Потребовалось 18 полных витков по орбите, чтобы случилась неизбежная катастрофа. К тому времени обломки сформировали вокруг планеты прекрасные коричневые нити, словно тончайшие кольца вокруг газового гиганта. Из-за трения и атмосферного торможения док начал пылать, а его структура разрушаться. При падении он полыхал, словно раскаленный в кузнице слиток металла. Сначала пепельно-красный, затем розовый и под конец слепящий белый от жара. Его плавный величественный спуск с орбиты был томительно медленным. Он упал, словно дурная звезда. Уж кто-кто, а Хавсер знал. И это падение было худшим из всех, что ему приходилось видеть. Металлическая глыба рухнула на ледяное поле между 2 громадными башнями, которые высились приблизительно в 670 километрах друг от друга и простояли здесь, должно быть, 1000 лет. Сначала была вспышка света, а затем сияние, которая стала стремительно расползаться, подобно солнечным лучам по льду. Сияние вздулось слепящим, расширяющимся во все стороны куполом, испарившим лед и смахнувшим башни, словно деревья во время урагана. Столкновение вызвало вспышку смертельного инфракрасного излучения. Извержение выбросило в атмосферу огромные тучи темной пыли и серной кислоты. Полыхающие обломки, извергнутые при мощнейшем ударе, обрушились на землю, усиливая огненную бурю. Тра собрались на посадочной палубе корабля, чтобы на нескольких огромных экранах, обычно использующихся для инструктажей, посмотреть на смертельный удар. Здесь были также треллы и палубная команда. Некоторые все еще держали инструменты, тряпки или даже оружие, которое они чинили или чистили. Во время неторопливого спуска на палубе царило молчание, которое временами нарушалось нетерпеливым бормотанием или шепотом. Когда же столкновение наконец произошло, волки будто взорвались. Бронированные ботинки загрохотали по палубе в унисон с рукоятями молотов и секир. Мечи застучали о штормовые щиты. Некоторые откинули головы и завыли. Шум стоял оглушительный. Сквозь Хавсера словно прошла ударная волна. Вокруг него ревели бронированные гиганты. В их оскаленных ртах сверкали клыки и плотоядные зубы, меж которых брызгала слюна. Удлиненная, похожая на морду, форма лиц фенрисийцев никогда не была для Хавсера более очевидной. Но в действительности он понял это позже. Там, на посадочной палубе, в пылу момента, его будто захлестнуло звериными звуками. Яростное ликование волков разрывало барабанные перепонки. Клинки словно вошли в грудь Хавсера когтистыми пальцами. Закутанные в балахоны фенрисские треллы и даже некоторые члены команды также начали выть и кричать, потрясая кулаками. То был воистину варварский и первобытный рев. Когда Хавсер понял, что больше не выдержит, он запрокинул голову, закрыл глаза и завыл вместе с остальными. Под конец планету оросил кислотный дождь, а затем начала разрушаться стратосфера, и грозовые птицы Тра направились прямиком в ядовитую пыль, в обесцвеченное дымное море, внутри которого то и дело вспыхивали молнии. Темные корабли с широкими крыльями напомнили Хавсеру их тезок, черных, как грозовые облака воронов, которые спускались в сожженное сердце разрушенных древних городов тишины. Когда он сказал об этом волкам, те спросили, что такое вороны. На усмирение у них ушло 3 недели по корабельному времени. Времени, чтобы узнать кое-что, решил Хавсер, и что-то из этого будет о нем. Сказаний становилось все больше. Одни приносили с собой отряды, которые охотились в подземелье. Другие рассказывали воины из резерва, которые они узнавали из уст пересказчиков. Некоторые были героическими сказаниями о сражениях. Иные же казались Хавсеру чрезмерно приукрашенными и преувеличенными. «Истории меда», так называл их Эска «Разбитая губа». Сказания, раздутые смертоносной силой фенрисского топлива. Хотя вряд ли это были истории меда, как объяснил ему Эска. Ни один уважающий себя член стаи, и Тра в особенности, не опустится до бахвальства. Хвостуны волка Фенрика почитались не лучше червей, а воины судили по его историям, а их истинность определяла его славу. Поле битвы быстро разоблачит хвостуна, испытает силу, храбрость, воинское мастерство. И, добавил Эска, это была еще одна причина существования скальдов. Они оценивали истинность, были нейтральными посредниками, которые не позволяли погрешностям, вроде гордости, предвзятости или меда, влиять на ценность рассказа. Значит, скальды рассказывают сказания, чтобы вас развлекать, «заставлять быть честными и хранить историю», — уточнил Хавсер. Эска ухмыльнулся. «Да, но в основном, чтобы развлекать». «И что же развлекает волка Фенриса?» — спросил Хавсер. «Что веселит их больше всего?» Эска задумался. «Нам нравятся истории о том, что нас пугает», — наконец ответил он. Кроме историй, которые казались преувеличенными, были и другие, озадачившие Хавсера. Судя по всему, сражение походило на апокалипсис. Ледяной щит исчез, подобно разрытым охотничьим барсуком норам, открыв расположенные под ним города тишины. Там было словно в аду, постоянно лил кислотный дождь, клубились ядовитые облака, бил град. Радиоактивные склоны кратера от удара продолжали разрушаться, сползая в дыру размером с целый континент. Города, теряющие жизнь, тепло и энергию, были искорежены, сокрушены и раздавлены, словно пассажиры разбившейся машины. Войскам тишины некуда было отступать, поэтому они сражались до последнего. Тра двигались на острие удара. Следом за ними продвигались имперские силы, теперь оснащенные для ведения химической войны и действий в агрессивной окружающей среде. Озадачившие Хавсера сказания представляли собою странные обрывки, в которых говорилось о едва ли не звериной жестокости. Волки совершенно не желали, чтобы о них говорили как о героях, храбрецах или любимцах удачи. Вовсе нет. Казалось, их несказанно радовали бессвязные истории, в которых чувствовался лишь ужас. Это были не истории без смысла, начала, середины и конца. Без причины и следствия, просто описание убийств и расчленений воинов тишины. Хавсер размышлял, требовалось ли от него сплести эти истории в единую нить и создать общий фон, который мог сделать их героическими и впечатляющими. Возможно, он что-то неправильно понял. Некую культурную особенность, которую не могли воспринять даже обрабатывающие устройства. наноничным путем вживленные ему в мозг. Затем он вспомнил штурм ремонтного дока и момент, когда медведь с Арсиром уничтожили расчет силовиков, ранее убивших Яда. Хавсер вряд ли сможет когда-нибудь забыть ту ритуальную резню. «Они изгоняют Малефик», — сказал Агвай. «Они выгоняют зло. Все эти мучения лишь для того, чтобы он уже никогда не вернулся сюда. Испытав боль, Малефик не захочет возвращаться, чтобы потревожить нас вновь». Эти сказания, понял Хавсер, были по сути тем же самым, символами-оберегами, облаченными в словесную плоть. Они предназначались для того, чтобы устрашить Малефик. «Но что же вызывает страх у волков?» — задался он вопросом.